Я была не прочь расспросить ее, но вообразила ее раздражение и поняла, она немного скажет. Да она и не направлялась в мою сторону, а быстро пересекла холл своим энергичным шагом. Однако, действительно ли прибыла гувернантка? Неужели странное отталкивающее привидение теперь будет держать меня в своей власти, и эта зловещая улыбка, это хриплое бормотание будут меня постоянно преследовать? Но только я решила отправиться к Мэри Куинс и разузнать обо всем, как услышала шаги отца, направлявшегося в гостиную из библиотеки. Я не спеша вернулась в гостиную, но мое сердце тревожно стучало. Он вошел и с еле заметной улыбкой ласково коснулся, как обычно, моей головы, а затем принялся молча вышагивать из конца в конец комнаты. Меня снедало желание поговорить с отцом о том, что занимало мои мысли, но страх перед ним меня удерживал. Спустя какое-то время он остановился у окна, где я отодвинула шторы и чуть приоткрыла ставни, и устремил взгляд на тот же пейзаж, который прежде созерцала и я, и который, возможно, вызывал у него совсем иные мысли. Не менее часа отец молчал, а потом неожиданно, по своему обыкновению, в немногих словах известил меня о прибытии мадам де Ларужьер, приглашенной ко мне гувернантки, весьма высоко отрекомендованный и превосходно знающий свое дело. Сердце у меня упало. Я предчувствовала недоброе. Я заранее не доверяла ей, не взлюбила и боялась ее. Непонятным образом, уже постигнув этот характер, я опасалась, что она будет злоупотреблять своей властью. Большеносый, большеротый ухмылявшийся призрак, так странно приветствовавший меня в лунном свете, растревожил мои слабые нервы. «Мисс Мод, дорогая, надеюсь, вы полюбите вашу новую гувернантку. Мне же она что-то пришлась не по нраву», — прямо высказалась домоправительница, ожидавшая меня в спальне. «Не выношу этих француженок. Не похожи они на женщин. Она ужинала у меня. Она глотала, как волк, да-да, разевала рот, как и зверь какой-то. А видели бы вы ее в постели? Я устроил ее в комнате рядом с той, где куранты. А то такую и не разбудишь, ну и наружность. Нос громадный, длиннющий, щеки ввалились, а уж ротище! Возле нее я была как красная шапочка, правду говорю, мисс». Тут чистосердечная Мэри Куинс, приходившая в восторг от сатирического дара миссис Раск, которым сама она, увы, не обладала, искренне рассмеялась. «Разбери постель, Мэри. Она очень старается понравиться, да-да, пока старается, как все вновь поступившие на место. Но от меня она похвал не дождется. Нет, мисс. Интересно, почему на предложение господ пойти в гувернантки не отвечают порядочные английские девушки, а только эти злоумышляющие чужеземки? Господи, прости мне. Но я думаю, все они одного поля ягоды». На другое утро я познакомилась с мадам де Ларужьер. Она была высокая, мужеподобная, слишком худая, пожалуй. Одета она была в пурпурный шелк с кружевной наколкой на густых черных волосах, слишком густых и черных при ее болезненно-бледном лице с провалившимся ртом и тонкими, но отчетливыми морщинами вокруг глаз. Она улыбнулась, кивнула, а затем в молчании довольно долго изучала меня пристальным, хитроватым взглядом с жесткой улыбкой на губах. «И как ее зовьют? Как мадемуазель зовьют?» — задала вопрос рослая чужеземка. «Мод, мадам, мод! Какое красивое имя! Ах, бьен! Я уверен, моя дорогая Мод будет очень хорошей маленькой девочка, не так ли? Я уверен, что полюблю ее изо всей мочи. И чему же вы, Мод, моя детка, обучались? Мюзике? Французскому, немецкому, так?» «Да, немного. Я только начала пользоваться глобусами, когда моя гувернантка уехала». Говоря это, я кивнула на глобусы, стоявшие рядом с ней. «О, глобус!» Она раскрутила один, скользнув по поверхности шара своей громадной рукой. «Я разъясню вам это до конца. Мадам де Ларужьер, как я узнала, всегда была готова объяснить все до конца, но почему-то ее толкования, как она выражалась, оказывались бестолковы, причем она легко теряла самообладание, поэтому со временем я решила довольствоваться ее непосредственным описанием. Мадам отличалась поразительно крупным сложением, из-за чего казалось еще ужаснее в глазах нервной детки, какой, с позволения сказать, была я. Иногда она подолгу останавливала на мне взгляд с той особенной, уже упомянутой мною улыбкой, и прижимала верхнюю губу громадным пальцем, точно эллифсинская жрица на вазе.